на перекрестке, где идут дожди. Вы встретитесь позже, кто-то скажет прости. На перекрестке таинственных судеб и разных дорог вы встретитесь позже. Дай вам Бог ясными глазами змеи. Смотри на нее и молчи, не беги. Даже если можешь бежать стихами молитвой любви, ты ей обо всем, что есть, говори. Будет дождь, если хочешь дождь. На перекрестке, где идут дожди, мы встретимся позже и скажем прости. На перекрестке таинственных судеб и разных дорог мы встретимся позже. Дай нам Бог, а мы сожжем всех, кто был против. В нашем мире не будет врагов, мы уйдем от всех, кто был против. Слышишь звук шагов, скрип дверей, ветер или метель. Наше время уже не придет, слышишь, нам время поет. Ла-ла-ла-ла-ла. На перекрестке, где идут дожди, все встретятся позже и скажут прости. На перекрестке таинственных судеб и разных дорог все встретятся позже. Дай всем Бог.